Продолжая начатое в прошлых наших беседах объяснение православной литургии, мы подходим сегодня к той ее части, что посвящена чтению священного писания и проповеди. В древние времена литургия очень ясно делилась на две части. На первой из них могли присутствовать все те, кто хотя уже и поверил во Христа, но еще не был крещен. Такие христиане назывались оглашенными, то есть учениками, так как до принятия крещения они должны были пройти длинный период испытания и обучения содержанию христианской веры. Отсюда и первая часть литургии, посвященная учению, называлась, да и теперь еще называется, литургией оглашенных. В отличие от литургии верных, то есть крещенных, к которой мы перейдем в дальнейшем. Слово Божие. Выражение это издавна служит камнем преткновения и соблазна. И на него тоже издавна направлена жалоб всей ненависти к христианству, всех попыток и усилий развенчать его, свести его к человеческой выдумке, просто к обману. Соблазн и недоверие вызывает прежде всего христианская уверенность в том, что одна книга, один сборник писаний отличается от миллионов других, написанных людьми книг, тем, что она содержит в себе слово самого Бога. С тех пор же, что ученые, филологи, археологи, лингвисты открыли, так сказать, естественную историю этого священного писания, то есть историю его написания, разногласия и разночтений в рукописях, противоречий, соблазны, соблазн этот еще более усилился, и антирелигиозная пропаганда считает, что она торжествует победу. Поэтому так важно остановиться на том моменте литургии, когда читается Евангелие, и попробовать понять, какой смысл вкладывают сами христиане в это свое утверждение, что книга эта, несмотря на все, несмотря на все человеческие попытки развенчать ее, и свести к простому человеческому документу, есть Слово Божие. Книга единственная и в своей единственности божественная. Да, христиане всегда признавали и признают, что Библия – это сборник документов, написанных в разное время, разными авторами, и отражающих и свою эпоху, и отличительные свойства писавших, и непосредственные нужды тех, для кого они были написаны. Так, книги Нового Завета, читаемые на литургии, суть церковная запись проповеди апостолов о Христе. Это так называемое Евангелие, или повествование об их миссионерских трудах. Это, например, книга Деяний апостольских. И, наконец, письма апостолов к отдельным христианским общинам или лицам, послания. Христиане признавали и признают, что книги эти можно изучать, как и другие памятники, как памятники прошлого, и что во многом они не избежали общей судьбы таких памятников. Ошибок при переписке, разночтений, потери древнейших рукописей и так дальше. Христиане повторяют, верят, что книги эти имеют свою как бы естественную историю. Но вот церковь говорит нам, что это человеческое писание и Слово Божие. И это значит, не только слова людей о Боге, но слово самого Бога, обращенное к нам. Не только запись истины, но сама истина. Не только авторитетный источник наших сведений о Христе, но вечный источник веры, знания и жизни. Слово Божие в слове человеческом, или слово Богу человеческое. И слово это церковь не просто читает, она им живет. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь, учит Христос. И дальше. Слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную. И вот что важно. Доказать этого невозможно. Извне это неубедительно. Как неубедительно для того, кто не любит красота и единственность любимого другим человеком. Но изнутри божественность Писания становится очевидной. Изнутри же это и есть чтение Писания в церкви, в собрании верующих. Мы верим и знаем, что когда мы собраны во имя Христа, Он Сам присутствует среди нас, и мы слышим Писание, как Его Слово, обращенное к нам. В этом чтении, таков вечно обновляемый опыт церкви, Христос Сам сегодня и здесь говорит нам, и сердце наше горит в нас, узнавая говорящего, как горело оно у учеников на пути в Эммаус, когда по рассказу апостола Луки в Евангелии таинственный спутник объяснял им Писание. И только потом, вспомнив об этом горении сердца, они поняли, что это был сам Христос. За чтением Евангелия обычно следует проповедь, то есть объяснение слышанного, применение его к нам, к нашей жизни, к нашему времени, к нашим нуждам. И, может быть, нету большего доказательства единственности и божественности книги Евангелия, как тот поразительный факт, что она не стареет, что сколько бы мы ни слушали ее, она всегда звучит по-новому, всегда оказывается ответом на мой вопрос, утешением сейчас, вдохновением здесь. Ведь вот книги, написанные каких-нибудь 100-200 лет тому назад, уже кажутся нам устаревшими, архаическими, старомодными. Все в них так мало похоже на нашу современную жизнь, так мало отвечает на наши запросы. Но вот мы открываем Евангелие, и эта книга, написанная в условиях столь бесконечно отличных от наших, в древней земледельческой цивилизации, эта книга оказывается не только современной, но в ней не перестают люди находить действительно слова жизни вечной, последние ответы, последний свет, немеркнущую правду. Ведь не случайно же власть, считающая непровержимо доказанным, что Библия есть сплошной обман, выдумка, древнее суеверие, что эта власть, тем не менее, не позволяет печатать этой книги, ее приходится переписывать тайно от руки. И казалось бы, если это такой очевидный обман, не могло бы быть лучшего оружия против христианства, против религии. Печатай и распространяй. Пусть все поймут и увидят, какие дикие выдумки верят христиане. Но нет, власть этого не делает и не сделает, потому что она боится силы этой книги. Запрет на нее – лучшее доказательство того, что утверждают христиане. А утверждают они то самое, что сказал посланный к Иисусу тогдашней властью и вернувшись словами. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Так вот, церковь живет Евангелием и живет прежде всего им тогда, когда, собравшись на литургии, она с радостью слушает эти никогда не стареющие слова. Вот выходит священник с книги, вот раздаются слова Христа и слова о нем, но странным образом они опять бьют в самое сердце, в мою жизнь. Они судят и просвещают ее. Они наполняют ее светом и утешением. Они указывают путь. Они учат меня тому, что я есть, и что я должен делать, и куда-то.